Глава 23. Дана не кривила душой, говоря Аноту Баре о роли банального везения в ее розыскном деле. В хоре ей действительно просто повезло, хотя, положа руку на сердце, магичка всегда полагала, что везет тем, кто многое для этого делает, а она всегда была трудягой и ответственно подходила к своим делам. Там, в хоре, она обошла все рынки, склады и кабачки и даже посетила торговую гильдию, не пропустила ни одного важного места, где собирались торговцы и их оптовые покупатели. Хоре был стратегическим пунктом для торговцев солью и шерстью. Эти два направления процветали в королевстве, и торговля этими товарами шла круглогодично. Здесь ежедневно проводились торги, и именно отсюда в разные концы королевства и империи развозились купленные партии товаров. Соляные шахты исправно добывали несколько видов соли, от сероватой крупной, годящейся разве что только для засолки рыбы или сырого мяса, до мелкой розовой, которая особенно ценилась высшими сословиями во всей империи. А обширные зеленые угодья королевства кормили бесчисленные стада овец и коз, чья шерсть была нежной, длинной и служила сырьем для производства прекрасных шерстяных тканей, гобеленов и ковров. Выбрав перспективный с точки зрения месторасположения кабак, Дана сделала небольшую передышку, но и во время обеда она не теряла бдительности, прислушиваясь к разговорам за соседними столами. Никто не обращал внимания на одинокого паренька, под личиной которого она скрывалась. Тот мирно сидел у стола и ковырялся ложкой в горшочке с супом. За соседним столом, видимо, отмечали сделку оптовый покупатель и владелец товара. Из слов покупателя магичка сделала вывод, что тот жалуется на убытки торговли, которые в последние месяцы преследовали его предприятие. Этот факт немедленно насторожил девушку, и она стала прислушиваться к разговору намного внимательнее, проявляя при этом максимум осторожности. Собеседник торговца сочувственно поддакнул несколько раз, пожелав успехов покупателю и ударив по рукам, они разошлись. Вернее, отбыл покупатель. Тому предстояла дорога в Этерну, и мужик, видимо, хотел как можно скорее приехать домой. Дана напряглась в растерянности. Остаться здесь и проследить за продавцом или отправиться вслед за покупателем? И тут, к счастью, подошедший к столу продавца новый персонаж не оставил ей возможности выбора. Мужчины сразу начали разговор. «Кемер-эми?» Продавец кивнул. «Да, вы не ошиблись». Подошедший присел на угол стола. «Вам письмо от госпожи Иды», произнес он с особым чувством. Последовала пауза, затем ответ. «Передайте ей поклон». Видимо, с поклоном надо было передать и увесистый кошелек, который практически незаметно, так как передача происходила под столом, перекочевал в руки сидящему напротив человеку. Прошло еще несколько мгновений, и человек с кошельком молча встал и стал пробираться к выходу. В этой ситуации Дана нисколько не сомневалась, что делать. Бросив на стол монетку за обед, она быстро проследовала за внезапно обогатившимся мужичком. Сохраняя осторожность и максимальную дистанцию, она проследила путь подозрительного субъекта. Тот завернул еще в одно заведение, где состоялась похожая встреча, и кожаная сумка незнакомца пополнилась еще одним кошельком. Дежурная фраза с письмом от некой Иды, видимо, была паролем для встречающихся. На глазах девушки разворачивалось весьма интересное представление. Очевидно, что происходило что-то типа сбора дани, только кому и за что платили, пока было непонятно. Пришлось еще попетлять за сборщиком денег, прежде чем он не скрылся за дверью малоприметного домика на окраине Хори. Выяснив, кому принадлежит дом и кто в нем проживает, Дана отправилась в торговую гильдию узнать о тех, кто передавал кошельки. Оба были владельцами крупных складов шерсти. Вот так, поехав выяснить одно дело, магичка буквально наткнулась на другое. Сопоставив полученную информацию и характер товара, можно было сделать предположение, что обман торговцев солью – не единственная схема, которая успешно применялась в хоре. На обратной дороге домой Дана все время обдумывала, как ей поступить. Немного пугал масштаб, с которым действовали преступники. Такая схема должна приносить очень большие деньги, даже если обманщики щиплют только часть купцов. Порядок сумм она хорошо могла себе представить благодаря информации от Анота Баре. Куда и кому идут эти деньги? На какие цели? Кто мог стоять во главе этой схемы? И главное, что теперь делать? Ситуация становилась весьма серьезной. Девушка впервые сталкивалась с такими масштабными махинациями. С другой стороны, ее никто не знает, кроме одного человека, ее заказчика Анота Баре. Для других торговцев, пострадавших от махинаторов, она никто. Призрак. Сам господин Барре также вне подозрений. Дана усмехнулась, вспомнив, как она убеждала заказчика не забирать свое заявление из арбитриума. «Зачем же я его там оставлю, госпожа Дана?» — недоумевал торговец. «Ведь вы же согласились мне помогать. Мне второй дознаватель не нужен». Ясное дело, магичка предложила Барре меньшую цену за свою работу. Ее же никто в столице не знал, пришлось торговаться и уступать. Торговцу это было выгодно, и он, конечно же, хотел отказаться от услуг другого мага, чтобы получить выгоду. Дане стоило больших трудов уговорить заказчика встретиться с магом, назначенным для расследования арбитриумом, и поручить ему обследовать склад. Пришлось даже пообещать оплатить эту работу из своего будущего гонорара. То самое заклятие дыхания пустыни никто, разумеется, не трогал, и пришедший маг, конечно же, его обнаружил. И что? Никакой связи с убытками он не установил. Товар в это время поступал уже в нормальном состоянии. Развивать далее дело Барре не стал, объявив, что сам нашел вора, который испугался вызванного мага и был пойман при попытке сбежать и унести все украденные деньги. Расплатившись с магом непонятно за что, Анот потом еще долго недоумевал, зачем это надо. Однако позже, когда дело их завертелось, пришло, наконец, понимание. Для всех купцов, кто согласился участвовать в кампании против мошенников, у Барре на крайний случай был персонаж, маг из арбитриума. Если кто и захочет проверить, то легко сможет установить. Маг был, ходил, смотрел, что-то делал. А что конкретно, никто не знает. Он ли помог или кто другой, пойди пойми. И в арбитриуме все гладко, никаких подозрений, заявление было, специалиста прислали, проблема решена, и даже есть соответствующий отчет. И даже если преступники, а то, что они были, скорее всего, серьезными людьми и не глупыми, захотят найти тех, кто их прижал, то опять же упрутся в арбитриум. А это очень серьезная организация, которая ревниво оберегает свои секреты. Так что уйдут махинаторы, с чем пришли. Известно лишь, кто конкретно жаловался, а кто именно из магов раскрыл схему и какие действия в связи с этим предпринял, непонятно. И Анот Барре и Дана прикрыли себя со всех сторон, насколько возможно. Прикинув все «за» и «против», девушка решила продолжать самостоятельно распутывать это дело. Спустя несколько дней преступная схема с шерстью, благодаря усилиям магички, была полностью развалена. Ларс опять установил амулеты на дорожных столбах на выезде из города. Благо, дорог было всего две, и миновать их не имелось никакой возможности. Свою работу компаньоны сделали настолько быстро и аккуратно, что результат поразил заказчиков. Посчитав свои убытки и потери, поначалу торговцы шерстью пришли в ужас, но тем сильнее была их признательность Аноту Барре. Через него благодарные купцы передали отдельный дар сотворителю амулетов – плотный и тонкий шерстяной плащ из овцы породы канья. Волокно этой овцы было настолько тонким, что половину плаща можно было собрать в один кулак. Это был очень дорогой, прямо-таки королевский подарок. Немного поразмыслив над подарком, Дана аккуратно сложила его и отправила на хранение к учителю Симсу. Носить такую приметную вещь она пока не могла себе позволить. Заодно с плащом к мастеру Симсу перекочевал увесистый кошель с серебром и даже с золотом. На следующий день Адер Симс привел к дому Даны прекрасного белого коня дивной илимской породы с длинными ногами, тонкой шеей и мощной грудью. Иштар, так звали коня, обосновался в конюшне по соседству, и теперь у Даны снова было средство для передвижения. Что было очень кстати, ведь ее лошадь пропала во время нападения по дороге из Хори. Таким образом, за достаточно короткий промежуток времени Дана не только обосновалась в столице, но и сумела заполучить богатых и серьезных заказчиков, заработать очень приличные деньги, а главное – построить совершенно новую схему работы, в результате которой она находилась в центре событий, но ее никто не знал. Разве это не было доказательством ее успеха? «Что будешь делать, девочка?» – выслушав рассуждение магички, спросил мистер Симс. Мужчина практически жил в их доме и старался сопровождать подопечную всюду, где это позволяли обстоятельства. Адер Симс после неудачного покушения на Дану постоянно опасался за ее жизнь. «Вопрос с работой можно считать решенным. Заказчиков у меня теперь полно, и на жизнь в столице мне средств хватает. Отрадно слышать, но я что-то не слышу удовлетворения в твоем голосе. Как вы понимаете, учитель, сложно быть довольным, когда на тебя кто-то охотится. Чувствую себя, прямо скажем, неуютно. Так что в самое ближайшее время надо заняться двумя делами. Ненайденные организаторы преступной схемы – это, во-первых, и, во-вторых, следует разобраться с покушением. А то так и не будем спать спокойно, – грустно улыбнулась девушка. Ну что же, план ясен. Это все? Нет, самое главное, хочу найти ниточку, которая приведет нас к Лексу Гору. Этот человек не мог пропасть бесследно. И он не похож на тех, кто легко заводит друзей и бросает тех, кто ему дорог. Вот даже как. Мастер Симс смущенно кашлянул в кулак. Ну, я не себя имею в виду, Дана вспыхнула. Кузнец был искренне привязан к Ларсу, это очевидно. А значит, остается надежда, что мастер Гор когда-нибудь себя обнаружит.